Глава 23. В свободном плавании. Долг есть долг. Прежде чем отправить документы на развод, Фапивато напросилась на прием к капитану и, не мудрствуя лукаво, изложила ему свою просьбу. Агаташ откинулся в кресле и задумчиво уставился на бесстрастное лицо девушки. Она нервничала и стояла по стойке смирно, хотя это было излишне при обращении с личной просьбой. Фапивато, если ты так жаждешь вылететь из галактического патруля, то зачем использовать такой сложный путь? Проще подать прошение об отставке. Наконец проговорил он. Я не собираюсь увольняться, сэр. Спокойно ответила девушка. Тогда в чем дело? Я прошу разрешить мне доступ к материалам дела по убийству Аэлит Мирани Даамир Нари по просьбе Владислава Романовича. Ясно. Агаташ покачал головой. Извини, но ничем не могу помочь. Сама понимаешь, это невозможно. Кстати, почему ты хлопочешь за него, если вы разводитесь? Потому что это фиктив Фапивато. Ой, простите, сэр, спохватилась девушка. Я хотела сказать, что мы с Романовичем не сошлись характерами. Капитан усмехнулся. Мой добрый тебе совет. Не спеши с разводом. Ватранобус влиятельный тип, и пока не истек срок апелляции, ракайдианцы могут прикопаться к скоротечности вашего брачного союза и подать прошение о твоей выдаче. Спасибо, сэр. Я учту вашу рекомендацию. Вот и умница. Агаташ поднял руку и затеребил серьгу в ухе, что служило признаком того, что он над чем-то размышляет. После 8 вечера зайди к Мариен. Она жаждет с тобой посплетничать. К тому же ей есть что сказать по интересующему тебя делу. Но многого не жди. В основном это информация на уровне слухов и догадок. Предупредил он оживившуюся девушку. Спасибо, сэр! Воскликнула она, поняв, что все же получит нужные сведения и быстро ретировалась, пока капитан не передумал. Довольная тем, что у нее все получилось, Фапивато вышла в коридор и от полноты чувств стукнула кулаком по стене, а затем неожиданно для себя улыбнулась проходящему мимо стажеру. В недоумении тот даже остановился и проводил ее взглядом. Как правило, никому не дающая спуску, на этот раз при работе с группой девушка была сама снисходительность, и даже Марчеллу сошли с рук его дурацкие шуточки насчет ее замужества. Она еле дождалась, когда наступит долгожданный вечер, и отправилась на жилую палубу, отведенную для семейных пар специалистов и руководящего состава огненного вихря. Леди Мариен была искренне рада гостье. Правда, она попеняла ей, что та редко заходит, и девушка, смутившись, начала было извиняться. В присутствии утонченной, элегантной хозяйки она чувствовала себя полнейшей деревенщиной. К счастью для нее, жена капитана была светской женщиной. Пустив в ход свое умение общаться с людьми, она при помощи легкой болтовни быстро избавила ее от испытываемой неловкости. Ну а когда речь зашла о том, зачем она пришла, к Фапивате полностью вернулось самообладание. И она тут же перехватила инициативу в разговоре. В процессе скрупулезного допроса уже леди Мариан почувствовала себя неловко. В конце концов, она ощутила себя подсудимой, которая путается в показаниях, и, попросив гостью подождать, поднялась из-за стола. Спустя некоторое время она вернулась и протянула ей кристалл с записью. «Здесь есть все, что я хотела сказать вам по поводу гибели Аэлит Мирани Даамир Нари». «Спасибо, мэм!» — обрадовалась Фапивато, не ожидавшая такого подарка. У нее была мысль записать втихомолку их беседу, но не позволила чувство порядочности. «Надеюсь, вы меня не выдадите, иначе муж вынесет мне мозг, объясняя, какая я бестолочь, неспособная запомнить и пересказать простейшие вещи. Не беспокойтесь, я унесу вашу тайну в могилу», серьезно пообещала девушка. «Это было бы замечательно», Мариен вспомнила о следящей системе, установленной в доме, и ее губы дрогнули в улыбке. Думаю, вам будет небезынтересно узнать мнение самого Крама. Насколько я поняла из его туманных высказываний, он не верит, что к смерти приемной дочери Дариров причастен кто-то из соперничающих кланов. Проговорила она и сделала паузу, чтобы подчеркнуть значимость следующей фразы. Да, кстати, он просил передать привет Романовичу и сказать, что недавно разговаривал с Толстяком, их общим высокопоставленным другом, и у него создалось впечатление, что тот знает что-то такое о гибели Аэлит Миране да Амернари, что прошло мимо внимания следственной бригады Огненного Вихря. От высказывания леди Мариен ощутимо пахнуло политической интригой, и Фапивата, которая боялась их как черт ладана, перед тем, как распрощаться, перевела разговор на другую, более безопасную тему. Во всяком случае, ей так показалось. В результате ей пришлось пообещать, что она обязательно придет на сеанс связи, организованный женами местного истеблишмента с показом мод знаменитейшего дома Додо, который был общепризнанным диктатором в одежде от кутюр. «На кой ляд смотреть на все эти дорогущие тряпки, если ты не можешь их себе позволить?» — сокрушенно подумала девушка, размашисто шагая к своей каюте. И все же ей было любопытно взглянуть на мир, в котором жили женщины из общества. До глубокой ночи она не могла уснуть и все озабоченно хмурилась, не зная, в чем прийти на показ мод, чтобы не выглядеть белой вороной. Конечно, проще всего было бы обратиться за помощью к жене капитана, но пойти на этот шаг ей не позволяло самолюбие. Во время работы все посторонние мысли вылетели у Фапивата из головы, а после службы она сразу же направилась в комнату связи. Первым делом она поговорила с родителями, которые находились в поместье владителя Жутана и ждали ее звонка. Она порадовалась присутствию отца, который молчал, как всегда, не спуская с нее любящего взгляда, и выслушала очередную порцию попреков матери, после чего, стараясь не показать своего облегчения, она распрощалась с родителями и переключилась на номер, оставленный Ласло. Видимо, он тоже ждал ее звонка и сразу же откликнулся. Правда, с ним почему-то не было видеосвязи, и Фапивата его только слышала. После отправки документов на развод и записи, что ей дала леди Мариен, она добросовестно пересказала все, что от нее услышала. Она не видела его лица, но поняла по голосу, что его заинтересовали слова капитана. Ласло еще раз уточнил, верно ли он расслышал, что Крам Агаташ назвал их общего друга высокопоставленным толстяком и после подтверждения с минуту молчал. Затем он спросил, все ли у нее в порядке, и после бодрого «да» сказал то же самое, что капитан Огненного Вихря, что им не стоит торопиться с разводом, поскольку у Ватра Нобуса есть влиятельный родственник, который на недавних выборах вошел в правовой арбитраж Галактического Совета. Девушка пожала плечами и заявила, что ей все равно, поскольку в ближайшее время она не собирается замуж. Ласло засмеялся и сказал, что он тоже не спешит заново жениться, а затем сообщил, что собирается увольняться из внешней разведки и дал ей для связи номер Рида Арперева, но предупредил, что он может в ближайшее время перебазироваться, и тогда ей придется ждать, когда он сам ей позвонит. На всякий случай он оставил ей номера леди Луару и леди Цины в Керии, поместье семьи Дариров. «Мало ли, вдруг тебе срочно понадобится развод, и ты не будешь знать, где меня искать», — пояснил он, когда она спросила, зачем ей это нужно. «Не переживай, муженек. Если мне вдруг приспичит снова сунуть голову в петлю, то я обязательно тебя разыщу, будь ты где угодно, хоть в заднице у черта», — сказала девушка и со смешком добавила. «Честно говоря, меня очень устраивает наш союз. Мать больше не достает, замужеством и мужики не так пристают, зная, что я замужем. Короче, сплошная выгода и никаких обязательств». Они еще немного поговорили, и связь прервалась, поскольку огненный вихрь нырнул в гиперпространство. Придя к себе, Фапивата неожиданно осознала, что действительно довольна тем, что развод откладывается на неопределенное время. Вот дрёха! Она укоризненно глянула на себя в зеркало. Сегодня должен был состояться показ мод, и она, заметив мимические морщинки между бровями, отправилась в госпиталь. Омолаживающие процедуры, за которые модницы Земли отдали бы любые деньги, вернули ей прежнюю гладкость кожи и, что немаловажно, бодрость духа. Дома она открыла шкаф и, не колеблясь, достала нарядное синее платье, которое до этого не решалась одеть. Затем нанесла макияж и тщательно уложила волосы. Труды девушки не пропали даром. Она произвела настоящий фурор среди светских дам. Так уж вышло, что она нечаянно попала в струю современной моды. Фапивата это поняла, когда начался показ, и на подиуме появились воздушные манекенщицы дома Додо. Сидя рядом с леди Мариен, да еще в престижном первом ряду, девушка внутренне ликовала и делала вид, что не замечает кислые взгляды женщин, которые тщетно выискивали недостатки в той, что прозвали солдафонкой. Единственное, ей было жаль, что никто из близких знакомых не присутствует при ее маленьком триумфе. Особенно один паразит, который приходится мне фиктивным мужем. Подумала она и, зажмурившись, нажала на кнопку раз и еще раз, подтверждая, что покупает кружевное платье цвета слоновой кости. Кошмар! Она едва удержалась от огорченного возгласа, когда глянула на остатки своего счета. Наряд от кутюр обошелся ей в 2 годовых зарплаты. «Хороший выбор», — одобрила леди Мариан ее покупку. «Не смогла удержаться при виде такой красоты», — сказала девушка с напряженной улыбкой. «Знать бы еще, куда я его надену», — мрачно подумала она. «Интересно, можно от него отказаться или нет?» К ее великому огорчению выяснилось, что платья от кутюр шились строго по мерке покупательницы, и потому вернуть их было нельзя. Получив свой заказ, она не стала даже его распаковывать и запихнула в дальний угол шкафа, решив, что когда поедет в гости к родителям, подарит его матери. Лилиан обожала роскошные наряды и часто сетовала, что не родилась в богатой семье. Спустя 3 дня после похода в общество дорогу ей заступила Сорнойка, приятельница Ласла, которая до этого делала вид, что не замечает ее существования. Задиристая малышка уперла руки в боки и, подняв головку, уставилась в лицо девушки. «Стоять!» – приказала она, когда Фапивате надоело бесцеремонное рассматривание, и она попыталась ее обойти. «Я слышала, что наш придурковатый приятель женился на тебе», – проговорила она и снова придирчиво ее оглядела. «Не скажу, что я в восторге от его выбора, но могло быть и хуже». Сорнойка протянула девушке свою хрупкую лапку, и та осторожно ее пожала. «Приятно познакомиться. Меня зовут Ирида». «Можешь называть меня Фанечкой», — милостиво разрешила малышка, и перед тем, как уйти, пригласила ее на вечеринку. Фапивата попробовала было отнекиваться, но Сорнойка быстро отмела все ее возражения. «Неужели вы не придете на годовщину нашего с Черноурином бракосочетания?» — обиженно вопросила она и часто захлопала длиннющими розовыми ресничками. После такого неоспоримого аргумента девушка сдалась, о чем потом не раз пожалела. Фанечка плотно взяла ее в оборот и заставила ходить на все светские мероприятия. Когда она артачилась, Сорнойка не давала ей спуску и сразу же поднимала тему плохих жен. Мол, у некоторых нет ничего за душой, и тем не менее они не хотят помочь своему мужу хотя бы связями. В общем, Фанечка не только не уступала Фапивате характером, но и умела надавить на нужные рычажки, чтобы заставить ее делать то, что не хочется. А девушке очень не хотелось участвовать в том, что она считала дурацким времяпрепровождением и блажью богатых задавак. Поначалу ей приходилось очень туго. По незнанию она постоянно влипала в неловкие ситуации, но со временем она привыкла и даже стала находить своеобразное удовольствие в светских посиделках, особенно когда обнаружила, что здесь не только сплетничают и болтают о всякой ерунде. Иногда на таких сборищах обсуждались такие вещи, которые никогда не выносились на широкий круг. Тем не менее, они имели большое значение не только для жизни корабля, но и для понимания того, чем занято содружество. Конечно, она всячески сторонилась политики, но при этом всегда ею интересовалась в качестве стороннего наблюдателя. На этот раз о своем повышении Фапивата узнала не от вышестоящего начальника, а от жены капитана, которая устроила вечеринку-сюрприз в честь этого события. Под дружные аплодисменты присутствующих леди Мариан вручила ей новенькую офицерскую форму, шитую на заказ. Фанечка была начеку, и когда растерянная девушка попыталась было отказаться от подарка, ущипнула ее за локоть и прошептала: «Заткнись, Ирида! Просто скажи Мариан спасибо и переоденься в гардеробной!» Материалы по делу гибели Аэлиты, переданные Фапиватой, были обстоятельны и содержали массу подробностей, но не давали зацепок для поиска ее убийц. И Ласло по подсказке Агаташа взялся разыскивать своего приятеля. Ирвинг, как назло, будто канул в воду. В навигационной школе землянину вежливо ответили, что заместитель директора по учебной части уволился и не оставил сведений относительно того, как с ним связаться. В элитарном клубе и других заведениях, где любил бывать толстяк, его также постигла неудача. Он нигде не появлялся с той поры, как уволился. Розыски Борца закончились тем же, что и розыски Ирвинга. После достопамятной встречи с сеятелем их пути разошлись, и никто из знакомых не знал, где он находится. Единственной ниточкой, ведущей к Ирвингу, оставалась внешняя разведка, и Ласло решил повременить с увольнением. На радость себе и товарищам, с которыми он прошел через массу испытаний, и расставаться с которыми ему было бы нелегко. Пометуя, что капитан огненного вихря назвал Ирвинга высокопоставленным приятелем, что совпадало с его собственным мнением, он начал поиски среди высшего руководящего состава. И на это у него ушло ни много ни мало, а целых 2 года, причем с солидным хвостиком. Во внешней разведке, как во всякой секретной службе, было не принято интересоваться чем-либо, что не имело непосредственного отношения к порученной работе, и он, распутывая сложный управленческий клубок, действовал предельно осторожно. Имело значение все: беседы с коллегами в форме легкой трепотни, вскользь брошенные замечания, случайно подслушанные разговоры, сопоставление разрозненных событий. Со временем вся эта кропотливая работа принесла ему свои плоды. Да еще какие! Перед землянином начала вырисовываться не только управленческая структура, но и нити грандиозной паутины, плотно оплетающие само содружество и сопредельные государства. Несмотря на всю свою осторожность, Ласло все же прокололся и попал в поле зрения спецов Департамента внутренних расследований. Первый отдел провел скрупулезную проверку его благонадежности, и в результате на стол директора внешней разведки лег доклад, в котором его обвиняли в двойной игре и требовали незамедлительного ареста. На его счастье, глава внешней разведки оказался в управлении. Ирвинг бегло просмотрел кучу документов, накопившихся за время его разъездов, и занес было руку, собираясь их всех скопом отправить заместителям, и тут его взгляд зацепился за знакомую фамилию. Романович, заинтересовавшись, с чего вдруг начинающий оперативник попал в сводки важнейшей информации по центральному управлению, он развернул доклад на весь экран стационарного ридера и, ухватив его суть, грохнул кулаком по столу. «Вот недоумок! Какого хаоса он вытворяет?» — рявкнул он. «Зря я не послушался Кардо, ведь он говорил, что от парня будут проблемы». Когда директор внешней разведки слегка успокоился, и у него пропало желание оторвать голову своему протеже, он нажал на кнопку вызова службы адъютантов, членов которой он отбирал лично, и распорядился арестовать Романовича, как только тот вернется с задания. При виде двух мужчин, шагнувших к нему, как только он вышел из челнока, Ласло сразу все понял и не стал сопротивляться. Разоруженного и закованного в наручники, его подвели к малотоннажной яхте, у которой их ожидала изящная молодая женщина, одетая во все черное. Шляпка с довольно широкими полями не давала разглядеть ее лицо, но было в ней нечто такое, отчего он сразу же окрестил ее черной вдовой. Вместе с охранниками женщина поднялась на борт звездолета, и когда они зафиксировали его в кресле, повелительным жестом отправила их вон. Они остались вдвоем, но землянин не обольщался хрупкостью своей провожатой. 3 с лишним года службы во внешней разведке не прошли для него даром. Он видел, что женщина его коллега, и знал, что справиться с ней будет нелегко. На деле все оказалось даже хуже, чем он предполагал. Черная вдова была не из внешней разведки, но это нисколько не уменьшало ее опасности. Когда она села напротив него и сняла шляпку, на мгновение ему показалось, что это Вайда, но он тут же понял свою ошибку. «Верно, я несколько старше своей дочери», — сказала она с холодной улыбкой. «Черт, только этого еще не хватало. Сначала был отец русалочки, а теперь нарисовалась мать Вайды», — сердито подумал Ласло и смерил женщину недобрым взглядом. «Вижу, племя мнемосов по-прежнему крутится около меня. Мадам, не подскажете, что вам нужно, чтобы я понапрасну не ломал себе голову?» «Можете называть меня Латисой, но прозвище тоже подойдет», — сказала она, и на ее лице промелькнуло любопытство. «Кто такая черная вдова?» «А, паучиха, поедающая своих самцов. Забавно. Знаете, иногда встречаются такие самцы, которых при всем желании не съешь», — заметила она, явно настроенная поболтать. «Остается лишь надеяться, что я один из тех, кем вы подавитесь». В ответ на его выпад мнемонейка неожиданно хихикнула, и ледяная маска на ее лице вдруг уступила место открытости. В этот момент она была настолько неотличима от своей дочери, что Ласло не выдержал и прикрыл глаза. «Любовь ампутировали, а боль осталась», — угрюмо подумал он. «Простите, я не знала, что дочь оставила такой заметный след в вашей душе», — заметила Латиса и потянулась к сумочке. Она достала конфету, страшно дорогую, судя по фантику, и, по-детски болтая ногами, спросила. «Так, из-за чего вы расстались с Вайдой?» «Трудно сказать. Да и нет смысла ворошить прошлое. Что было, то уже быльем поросло», — ответил Ласло, не настроенный откровенничать с матерью своей бывшей пассии. А затем спросил, из-за чего его арестовали. «За излишнее любопытство, к чему не следует. А теперь ваша очередь, скажите, на кого вы работаете?» Еще не отошедшая от задания, где было много подлостей и стрельбы, причем не всегда по тем, кто это заслужил, Ласло с трудом подавил растущее раздражение. Ему совсем не хотелось вникать в тонкости игры мнемоники, вздумавшей изображать из себя малолетку. Адреналин, вызванный арестом, уже иссяк, и на него накатила усталость. Вместо пикировки с опасной собеседницей он с удовольствием поспал бы пару часов, но не мог позволить себе расслабиться. Это дало бы ей возможность беспрепятственно рыться у него в мозгах. Что еще хуже, при желании она могла перетряхнуть их содержимое, как однажды сделала Вайда, а затем мальчишка-мнемос на Кшансе. «С прискорбием вынужден признаться, что работаю только на себя», — буркнул он и нехотя пояснил. «Я искал одного типа. Хотел спросить, что он знает о гибели Аэлит Миране да Мернари, приемной дочери Дариров». «И только?» «Вот именно, и только. Вы же мнемонейка, проверьте, если не верите. Только не лезьте ко мне в мозги». «Не волнуйтесь, «Мне достаточно вашего эмоционального фона», — пообещала Латиса. Пока она его проверяла, Ласло не сводил с нее глаз. Мать Вайды его удивляла. Отчего-то у него возникло ощущение, что она не играет, и в ней действительно уживаются двое — маленькая девочка и взрослая женщина. Слишком уж резки и нелепы переходы от одной личности к другой. К тому же не было никакого смысла в такой игре. Знакомый с последствиями аппаратной амнезии, применяемой во внешней разведке, и возможностью мозгового дубляжа, лично им опробованного на Кшансе, он догадался, что произошло. «Отчего у вас возникло раздвоение личности?» – полюбопытствовал он. «Несчастный случай. Неужели так заметно?» – огорчилась Неманейка. «Да», – ответил он и, улыбнувшись, спросил гораздо мягче. «Скажите, Латиса, сколько лет вашей второй личности?» «Почти 4», — сообщила она с непосредственностью ребенка и, поддавшись к нему, добавила заговорщицким тоном. «Только чур, никому не говорите, а то большая Латиса вас убьет». «Хорошо, постараюсь ее не огорчать». «Ты мне нравишься. Можешь называть меня Латти, как это делает папочка». «Хорошо», — согласился Ласло и тут же спросил, кто ее отец. С лица Мнемонейки мгновенно пропало невинное детское выражение. «Осторожней, Романович! Имейте в виду, ответы на некоторые вопросы иногда равносильны смертному приговору!» Предупредила она ровным тоном и положила нога на ногу. Это снова была черная вдова во всей своей смертельной красе. Беспощадная, умная и решительная. «Простите, Латиса, я знаю, было не слишком умно с моей стороны расспрашивать вас о семье», — проговорил Ласло с покаянным видом. «Скажите, а вы что-нибудь знаете о смерти Аэлит Мейране да Амернари?» — спросил он, хотя чувствовал, что ступает по тонкому льду. «Знаю», — ответила она. Молчание затянулось, и он не выдержал. «Пожалуйста, расскажите, что знаете». «Ну, зачем же рассказывать, когда можно увидеть все своими глазами», — сказала Мнемонейка и раскрыла ладонь. С невнятным возгласом Ласло рванул наручники, прикрепленные к креслу, но не сумел дотянуться до кристалла с записью. «Издеваетесь?» — осведомился он дрожащим от гнева голосом. «Извините, не могла удержаться». Латиса взяла его за запястье левой руки и сама вложила кристалл в гнездо наручного ридера. «Смотрите и наслаждайтесь», — сказала она с насмешливой улыбкой на лице. При помощи НС Ласло включил воспроизведение, и перед ним соткался экран, который почему-то работал в режиме немого кино. При виде Аэлиты, живой и здоровой, у него навернулись слезы на глазах. «Ну, здравствуй, малышка. Не представляешь, как я рад тебя видеть», — прошептал он, не замечая пристального внимания Мнемонейки. Запись начиналась с показа того, как Аэлита идет по орбитальной станции на Рамбо, которую он знал до мельчайших подробностей. Звездная кошка с кем-то разговаривала по видеофону, и потому, как она слегка скалила зубы, Ласло видел, что собеседник ей не нравится. Когда неприятный разговор закончился, на ее круглом личике появилось нескрываемое облегчение. Остановившись, она со шкодливым видом оглянулась по сторонам и от души прошлась когтями по стволу ближайшего дерева. Видимо, зеленая декорация как-то отреагировала, и она с шипением отпрянула прочь. При виде служащего станции звездная кошка спрятала руки за спину и с независимым видом двинулась дальше. «Ах ты, разбойница!» — улыбнулся Ласло. «Меня ругала, а сама что вытворяешь? Твое счастье, что тебя не оштрафовали за порчу имущества компании». В следующий раз Аэлиту показали уже на борту «Птицы удачи». Сосредоточенным видом она просматривала внутренние записи корабля, а затем включила архив и, подперев голову ладонями, уставилась на экран, где замелькали кадры, на которых постоянно присутствовала его физиономия. «Малыш, я тоже по тебе скучаю», – прошептал Ласло, и к его глазам снова подступили слезы. Вдруг звездная кошка насторожилась и повернула голову в направлении выхода. Скользнув вниз, Она спряталась за пультом и протянула руку к отделению, где у нее хранилось оружие. Дверь открылась, и в капитанскую рубку вошел кто-то невидимый в комбинезоне хамелеоне. Противник был не один, и борьба не затянулась. Дальше было показано самое страшное. Камера двинулась прочь, не выпуская из кадра Аэлиту, связанная специальной лентой, из которой было невозможно самостоятельно выпутаться. Она каталась по полу в тщетной попытке освободиться от заряда взрывчатки, примотанной ей прямо на грудь. Оператор взял крупным планом ее лицо, и Ласло задохнулся от охватившего его горя и ненависти. Затем был показан взрыв птицы удачи и паника на орбитальной станции. Но он уже ничего не видел. Перед ним неотступно стояло лицо Аэлиты, искаженное яростью и смертельным ужасом. «Кто это сделал?» – прорычал землянин и с неимоверной силой рванулся из наручников. «Это ты убила Аэлиту? Говори, сука, я все равно тебя убью!» Под влиянием потрясения его дар снова проснулся, и сознание Ласла раздвоилось. Перед его внутренним взором поплыла череда картин. Места, в каких он никогда не бывал, странные существа, с которыми он никогда не встречался, множество лиц, глядящих на него широкой палитрой чувств, от самой нежной любви до зубодробильной ненависти. И среди этой мешанины чужих образов частым рефреном шли два лица. Одно из них было ему хорошо знакомо. Правда, Ирвинг здесь выглядел гораздо моложе, чем помнил его Ласло. Другого типа он не знал, но, судя по схожести черт лица, это был родственник Мнемоники. Вайда тоже промелькнула несколько раз, в основном в образе маленькой девочки, которая все время плакала. «Так и знал, что эта дурочка не только жуткая прилипала, но и плакса», — подумал Ласло. Стоило ему отвлечься, и Мнемоника, захваченная врасплох, вышвырнула его из своих воспоминаний. Это было крайне неприятно, но оно того стоило. Он успел многое подглядеть, и самое главное, теперь он знал, кто убил Аэлиту. Поскольку его провожатая не имела к этому непосредственного отношения, к нему вернулся прежний миролюбивый настрой. «Прошу прощения, Латиса, если бы я знал, кем вы приходите Сирвингу, я бы никогда на вас не подумал. Как пресловутая жена Цезаря, вы были бы вне подозрений». Мнемоника, еще не пришедшая в себя после грубого вторжения в ее глубинные слои мозга, зябко передернула плечами. «Вы глупец», — заметила она с сарказмом. «Поверьте, я его не идеализирую, но вряд ли глава внешней разведки пошел бы на такое грязное убийство и вдобавок оставил компрометирующую его запись». «Это да», — признала Латиса, и отголоском нежности по ее губам скользнула слабая улыбка. «Если уж на то пошло, Марио до последнего старается не идти против собственных принципов. Вот только в чем они заключаются, знает только он один». «Да, он непростой товарищ. Мне ли не знать?» И в самом деле у Ласла до сих пор не укладывалось в голове, что веселый заводной толстяк и грозный директор внешней разведки, которого все боялись как огня, это одно и то же лицо. В свете открывшихся деталей ему было не с руки ссориться с женой Ирвинга, и все же он спросил. «Убийство Аэлиты – дело рук Киргона, главы племени Мнемосов?» Когда она не ответила, он утвердительно кивнул. «Значит, я все правильно понял». По лицу Латисы пробежала тень. Она ненавидела отца и, тем не менее, сказала правду. «Ваша подружка погибла случайно. Она не вовремя прилетела на свой корабль». «Знаю», — Ласло горько усмехнулся. «Мнемосы никогда не оставляют после себя живых свидетелей. Не так ли? Если уж на то пошло, то вы тоже мнемос». Заступилась женщина за свое племя, верность которому в их культуре стояла на первом месте. «Ваш дар силен, И хотя он в зачаточном состоянии, его еще можно развить. Правда, лучшее время для учебы уже упущено, и на полную мощность он уже никогда не заработает. Я не рвусь стать одним из вас. Берегись. Киргон никогда не даст вам выбора, если узнает, что у вас есть дар. Ласло фыркнул. Наплевать, ему никогда меня не сломить. Не будьте столь самонадеянны, предостерегла его Латиса. Если он нацелится на вас, он отыщет ваше слабое место, и вы все равно будете вынуждены сдаться. После некоторого раздумья она добавила. Мой вам добрый совет. Не артачьтесь и примите то, что вам предложит Марио. Вы ему нравитесь, иначе он не стал бы вытаскивать вас из передряги, в которую вы угодили. Хотите сказать, что это липовый арест? Осведомился Ласло. Это зависит от вашего решения. Уклонилась Латиса от ответа, и он уверился, что его везут куда угодно, но только не на допрос в одну из тюрем внешней разведки. Хорошо. «Я подумаю», — ответил он с улыбкой. Теперь, когда цель была достигнута, его внутреннее беспокойство улеглось. Он оглядел сидящую перед ним женщину и с неожиданной игривостью подумал, что Вайда сильно проигрывает матери, и будь она больше на нее похожа, возможно, он никогда бы с ней не расстался. Зевнув, он проговорил. «Латиса, вы уже знаете, что я глупец». «Скажите, что вы никогда не перекраиваете чужие мозги, во всяком случае, в личных целях, и я вам поверю». «Спите и ни о чем не беспокойтесь. В конце концов, мы с вами не чужие люди», — ответила мне Манейка и с легкой улыбкой добавила. «Однажды вы убедитесь, что у нас с дочерью гораздо больше сходства, чем вам кажется». «Чур меня! Только Вайды мне не хватало для полного счастья. Надеюсь, судьба будет милостива, и мы с ней больше никогда не увидимся», — подумал Ласло и закрыл глаза. Спать в присутствии мнемонейки было по-прежнему рискованно, но он надеялся, что она сдержит свое слово. Да и маленький страж, прячущийся у него на груди, придавал ему уверенности. Он знал, что Федька его не подведет. Конечно, если сумеет распознать опасность, с чем у вацайского телепата иногда возникали проблемы, и потому на него нельзя было положиться на все 100%.